Катя Тюхай. Кошкин дом. Глава первая. «Дед, как думаешь, что теперь будет?» «Не начинай. Ничего они не сделают. По закону это наша земля. Лучше хлеба принеси». Даня поджала губы, бросила ложку в почти пустую тарелку. Со дна сквозь суп с протертой курицей светились голубые незабудки. И пошла на кухню. Пока гремела шкафами, Шалфей сделал несколько восьмерок вокруг ее ног. Она чихнула, закашлялась, сунула руку в карман за баллончиком ингалятора. Кот вальяжно прыгнул на стол. «А ну, кыш! Куда залез, зараза?» «Шалфея не трожь! Кому сказал? Иринка за ним вернется!» — загремела из комнаты. Кота когда-то и правда завела Иринка, мама Дани. Она была художницей и никого не любила, кроме Матисса и Ван Гога. Кот не значился в ее долгосрочных планах. Он был скорее порывом, как и многое, что она делала в жизни. Когда Иринка внезапно решила переехать в Италию, она лишь разразилась гневным постом в соцсетях, мол, чипирование и прививки — грабеж среди бела дня. А уж транспортировка кота за границу и подавно — грёбаные 1000 евро. Френды поохали в комментариях и надонатили сколько смогли. Но то ли цена на транспортировку оказалась еще выше ожидаемой, то ли кот все-таки представлял небольшую ценность в мире высокого искусства и архитектурных биеннале. Словом, мать осталась в Венеции с новым мужем, а Шалфей в Москве. Дане тоже кое-что осталось с тех времен. Аллергия, переросшая в астму. Но от нее не помогали ни донаты, ни праведный гнев. Не то, что она исправно держала его при себе, а матери с тех пор перестала звонить. Та отвечала взаимностью. Даня аккуратно подхватила кота под живот и вынесла из кухни. Потом тщательно вымыла руки средством для мытья посуды с запахом химического яблока и стала тереть их вафельным полотенцем. Клеточки с него давно сошли. «Да не вернется твоя Иринка!» Сказала она это как можно тише. Не хотела, чтобы у деда поднялось давление, как обычно, когда они начинали говорить о матери. Подняться, чтобы отчитать Даню как следует, дед не мог. Год лежал прикованный к кровати после инсульта. На той же кровати, похожей на кузов военного грузовика с несколькими продавленными матрасами, когда-то умерла Данина прабабка Галина. Летним беззаботным днем, под дешевыми образами, тронутыми золотом. Теперь за углы икон цеплялись черно-белые фотографии дедовых бывших друзей — рыбаков, охотников, шоферов и моряков. Они пили и смеялись, подтягивались в белых майках на турниках, показывали в камеру огромных щук и гроздья тощих уток, вытягивали руки по швам. Была даже фотография с чьих-то похорон. Один лежал в гробу, остальные сгрудились рядом, но деда это абсолютно не смущало. «Охотники на привале», — думала про них Даня, а солнце грело рыхлые карточки и зеленые обои между ними, изредка вспыхивая в узорах, что почти выгорели от времени. В других комнатах дома солнца почти не бывало, все перекрывали многоэтажки снаружи. Так залетят иногда какие-то брызги света и исчезнут, а стены после этого стонут, меркнут и только сильнее врастают в невидимую землю под полом. Внимательно глядя на трущие руки полотенцем Даню, Шалфей прокрался обратно в кухню, стянул со стола кружочек колбасы и, довольно урча, понес в угол. «Хлеба!» — донеслось из дедовой комнаты. хлеб кончился, но сходить за ним в магазин Даня уже не успевала. Через 40 минут урок в музыкалке. Снова придет Егор в родинках и будет заваленными руками перебирать клавиши. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, тили-бом, тили-бом загорелся кошкин дом. Дед застучал ложкой о тарелку. Одна из немногих форм протеста, на которую он был способен. «Невыносимо», — пробормотала Даня, не понимая до конца, кому это — Егору, деду или коту. Вложила раструб ингалятора в рот, пытаясь достать как можно глубже. Пшикнула, вдохнула, выдохнула и пошла в комнату. «Нету хлеба», — сказала Даня из-за изголовья кровати, предусмотрительно не подходя ближе. «Вечером куплю». Дед резко метнул ложку за спину. Та с грохотом приземлилась в углу прихожей. А Даня едва успела увернуться. В глазах защипало. До болезни дед не был таким. Наоборот, таскал в дом всякую мелочь, вроде часов с кукушкой, музыкальных шкатулок, прошитых белым шпагатом нотных сборников с тиснением, мальков золотых рыбок, отростков экзотических растений с рынка садовод, губных гармошек, маленьких колокольчиков, томиков приключенческих романов с желтыми страницами и черно-белыми иллюстрациями. Только чтобы Даня не думала, как там ее мама в Венеции. Но Даня давно уже не думала. «Я в музыкалку, не злись!» Дед кряхтя попытался развернуться. Она знала, он не может и этого, только пугает. «Хозяюшка завала, ни хрена в доме нет. Вечно приносишь одни огрызки. Дай хлеба нормального кусок, толстый. Что у тебя, ножи не наточены, что ли? Так принеси, наточу. Только чтобы я больше этих корок мышиных здесь не видел». Даня терпеливо смотрела в одну точку, стараясь не спорить. Дед больше года ничего не мог жевать. Вставные челюсти лежали рядом с кроватью в стакане. Но он ими принципиально не пользовался. Поэтому хлеб перед каждым кормлением Даня превращала в мякиш, похожий на тот, что дед когда-то крутил в мясорубке для приманивания рыб. Точить ножи дед тем более был не способен, руки плохо слушались. Поэтому раз в месяц Даня сама елозила лезвиями меж облезлых камней в красном пластиковом корпусе. Ножи магическим образом оставались тупыми. «Буду в 8, не теряй!» Дед тяжело дышал и смотрел на свою стену с фотографиями. Что-то жевал пустыми губами. Может быть, воображаемый хлеб? Выцветшие глаза его в последнее время все чаще были полны мутной воды. И потому Даня не смотрела в них, словно боялась заразиться от деда чем-то, о чем лучше не говорить. Глава вторая. «Стой! Стой!» — кому сказала. «Люди, держите Лазницкую! Вон она, в кофте адидасовской!» «Куда побежала? Ща полицию вызову! Подписывай отказную! Людям детей негде гулять!» Даня поморщилась от «детей негде гулять». Натянула капюшон и побежала к воротам их элитного комплекса «Новоград». Наташа торчала на своем обычном посту. На балконе лего-подобные многоэтажки, напротив, опасно налегая грудью на створку стеклопакета. Нарощенные с модным окрашиванием амбре локоны соседки рвал ветер. На груди блестела надпись «Калифорния». Наташа посасывала розовый пластиковый кубик, выдыхала наружу сладкий дым и ругательство. После того, как позавчера у какого-то блогера-миллионника, то ли Сплэша, то ли Паши какого-то, вышел ролик про дедов «Голубой дом», жизнь Дании из просто тяжелой превратилась в почти невыносимую. Кто-то уже шел за ней уверенным шагом. Обернулась. Мужик с телефоном. Снимает, ухмыляется. Все равно не убежишь. Рыжие шлепанцы, биркенштоки, розовые ухоженные пальцы, зауженные летние шорты из бежевого хлопка, торс в белой футболке. Кажется, этот мужик был членом ТСЖ, и месяц назад на голом пеньке, оставшемся от спиленной яблони в центре двора Новограда, собирал голоса за снос голубого дома. Остальные яблони уцелели только благодаря шаткому забору, который дед лет 40 тому назад сам и ставил. «Лучше б ты так стрелка снимал в прошлом месяце, а то ни камер, ни свидетелей. Все как обычно». «Не твоего ума дело, бомжиха». «Я не бомжиха. Это наша земля». Член ТСЖ показал ей неприличный жест и продолжил снимать. Даня развернулась и быстрым шагом пошла к остановке автобуса. Глава третья. Вернулась Даня только к началу девятого, когда совсем стемнело. Лил дождь, ветер рвал ветки яблонь в саду, с глухим стуком роняя в траву бледный налив, как называл его обычно в шутку дед. Свет в окнах спальни не горел. Даня заметила это издалека и, брызнув в рот ингалятором, побежала, что было сил. Ночник стоял у деда под рукой. Включить его не составляло труда, тем более что Даня оставляла на тумбочке по паре новых книг каждый день. Читал дед быстро, несмотря на болезнь. Она тихо вошла в темную спальню, посмотрела на изголовье кровати, потом на тумбочку. Книги лежали там же, где она их оставила днем. Яблони стонали за окном. Шалфей глухо мяукал в углу. Не подходя ближе, Даня судорожно перебирала в голове цифры маминого итальянского номера. Она медленно пошла на кухню и взяла со стола нож. Вытащила хлеб из шуршащего пакета, сняла упаковку, долго пилила бок тупым лезвием. Дышать было тяжело. Подняла мокрое лицо вверх на секунду. Оно блеснуло в свете фонаря, который горел раскаленной сваркой на крыше строительного вагончика прямо за забором их участка. С улицы вдруг оглушительно заорало. «Ели мясо, мужики, пивом запивали!» Потом по привычному уже плейлисту группа «Звери», «Районы», «Кварталы». Дальше неопознанный металл, следом группа «Крови» и почему-то Надежда Кадышева. С месяц назад какой-то строитель в болотного цвета футболке подогнал свой вагончик вплотную к их участку и, как по расписанию, начал слушать музыку на предельной громкости. В будние выходные с 8:30 вечера до 5 утра. После этих сеансов он обычно выкуривал сигарету, глядя в деда в сад, посматривал на яблоки, но никогда не дотягивался до них из-за забора. Потом тушил сигарету ботинком и уходил спать. Окурки он почему-то всегда уносил с собой. При встрече строитель вежливо кивал Дане, словно они были добрыми знакомыми. Даня как-то раз не выдержала и спросила, кто именно отправил его сюда. «Сверху, сами понимаете. Я человек маленький. Куда сказали, туда и встал. Съехать бы вам. Большинством голосов постановили, что это не ваша земля теперь. Люди так захотели, понимаете, которые здесь живут. Но мы тоже здесь живем. Ну так квартирку себе возьмите в Новой Москве. Вам же предлагали много раз. А вы отказываетесь. Нехорошо. Но мы не хотим жить в Новой Москве в многоэтажке. У меня дед лежачий, и по документам это наш дом». Строитель только вежливо улыбался в ответ. «Дед, ты как думаешь, что-то будет?» — спрашивала обычно после таких разговоров Даня. «Да ничего не будет. Не войной же они на нас пойдут в самом деле. Пугают только. А скоро и Иринка вернется. Она по первому образованию юрист. Перепишу на нее дом, и пусть тогда попробует с ней закуситься». Дед свято верил в то, что говорил. А у Дани не было сил спорить. Она так и не смогла отпилить кусок хлеба тупым ножом. Просто отломила и поплелась обратно в спальню. Там не было видно низги, словно тьма окончательно поглотила их дом и смотрела теперь из угла желтыми кошачьими глазами. «Шалфей! Шалфеюшка! Кс-кс-кс!» Кот не отвечал и не моргал, глядя на то, что лежало в кровати. Даня, дрожа, накрыла куском хлеба нетронутый стакан с водой на тумбочке и закрыла глаза. Ее лицо и окна, и весь дом заливала вода, черная, без конца и края, изнутри и снаружи. Глава 4. С похорон прошла уже неделя, а Даня только сейчас смогла заставить себя вернуться в Новоград. Стоя у забора голубого дома, она смотрела на яблони. Там почти не осталось яблок. Трава притоптана, шпингалет калитки вынут. Только светлые следы на дереве от вырванных наживую саморезов. Калитка теперь закрывалась на тонкую витую красную проволоку. Кто это сделал, Даня не знала. Ночевала она эту неделю в хостеле на 48-м этаже Москва-Сити. Там вечно толкался народ и никогда не гас свет, что было для нее сейчас жизненно необходимо. Гастарбайтеры, одинокие мамы с детьми, приезжие из регионов, разнорабочие, студенты. Их шум заглушал рой ее собственных мыслей, которые она не могла собрать, чтобы, наконец, позвонить. «Мам, дедушка умер. Это достаточная причина, чтобы ты прилетела? Или все еще нет?» «Мам, ты знаешь, что такое, когда у тебя отбирают дом, а ты совсем ничего не можешь сделать? Просто так решило большинство. В Венеции у кого-нибудь отбирают дома. Может, за долги? Или их у вас постепенно отбирает вода, под которую уходит город? Все ваши картины, галереи, лепнина — это все просто когда-нибудь поглотит вода. Это то, ради чего ты бросила свой настоящий дом? Ты бросила нас, как кошки бросают больных котят. Когда ты уехала, то наверняка гордилась собой. Просто потому, что ты там, а мы здесь. Но мы неплохие. Мы просто не смогли. Мама, мне очень страшно. Я не могу уехать отсюда. Я люблю этот город и язык. Мне некуда идти. У меня нет другого дома. Я знаю, что ты скажешь. Приезжай на каникулы, развейся, покатайся на гондолах, и все наладится. Но оно не наладится, ты же понимаешь. Но хотя бы ты теперь дома. Ведь да, ты же там дома. Ты вообще где-нибудь ощущаешь себя дома. Тебе это нужно? Мама, у меня ничего не осталось. Ни земли под ногами, ни крыши над головой. Что теперь у меня вместо дома? Стены со старыми фотографиями, которые скоро снесут, потому что так решило большинство. Что теперь такое мой дом? Даня медленно открутила красную проволоку с калитки, прошла сквозь сад, собирая остатки дождя на спортивные штаны, вставила ключ в замок. Чешуйки голубой краски посыпались из-под руки. Вошла в незапертую дверь. Ошметки обоев повсюду, мебель перевернута. Пустая дедова кровать сломана по центру, словно в нее ударила молния. На кухне пусто, холодильник отключен и распахнут. Продукты кто-то вывалил на пол, перевернутые чьим-то грязным ботинком лежат маленькие кошачьи мисочки, засохшая кожура от колбасы в углу. «Шалфей!» — выдавила Даня, но кота нигде не было. «Шалфей!» Хозяюшка завала, даже поесть ему не оставила. Даня рванула наружу, обежала вокруг разграбленного участка, оглянулась. Полдень. Все на работах, в садиках и школах. Тишина и безмятежность. Даже Наташа куда-то исчезла. Только вагончик стоял на своем привычном месте. От волнения она несколько раз брызнула в горло ингалятором и постучала. Изнутри долго не доносилось ни звука. Наконец раздался скрип пластиковых плиток времянки. И из-за шторы в мутном окошке показалось заспанное лицо строителя. «Извините, пожалуйста, может, вы видели кота? Я не знаю, кто это сделал с нашим домом. Мне ничего не нужно. Я все равно больше не смогу здесь жить никогда. Только, пожалуйста, отдайте кота. Его зовут Шалфей». Строитель сначала долго чесал шею, потом зевал, ушел куда-то вглубь вагончика, вернулся с телефоном, покопался в нем, опершись о дверной проем. Даня стояла молча и не уходила. «Знаешь ты все, сама до этого довела. Не хотела договариваться, вот и получила. Ладно, ща, забирай своего кота, он мне все углы зассал». Строитель вынес Шалфея за шкирку, двумя пальцами, почти брезгливо. Даня поймала его, царапающегося в сложенную вдвое адидасовскую кофту. «Тише, тише!» Она гладила и обнимала кота, чувствуя, как кашель и слезы раздирают горло. «Я рядом, все хорошо, я с тобой». Строитель ухмыльнулся, снова пропал в вагончике, вернулся с яблоком и ножом. «Белый налив», — зачем-то констатировала про себя Даня. Она смотрела на человека из вагончика мокрыми глазами, но его глаза были сухи, светлые, беспощадны. «Это мои яблоки и мой дом», — прошептала она. Он взрезал плод, как ни в чем не бывало. Нож блеснул в руке, идеально острый, и сунул первую, самую сочную дольку в рот. «Не-а», — ответил строитель, лениво жуя. «Он наш». Даня только покачала головой, улыбнулась, куда-то мимо него, внутрь, в глубину, и пошла, полетела, как пушинка, огибая темные доски забора, завалы на участке, горы веток, раздавленные чужими ногами яблоки. И только теплое существо копошилось у груди, пытаясь унять страшное чувство свободного падения. Шалфею не нужно было рассказывать об этом. Он все давно знал. Кошки почему-то всегда знают о смерти и свободном падении больше, чем люди. Может быть, потому что люди просто не в силах ничего подобного выдержать и остаться невредимыми. А кошки могут, и Даня словно стала теперь одной из них. Глава 5. Красный поезд нес ее сквозь августовское марево. Дачные поселки и немые палисадники, усыпанные георгинами и астрами, мимо таких же, как у них с дедом, заборов или совсем других, сетчатых, пятнистых, серых, бетонных, тусклых, ребристых. Ветер трепал паруса застиранного белья, вишни качали облысевшими головами. Ягоды давно собраны в ведра и превратились в варенье или опали. Только яблони еще держатся. Крепкая кислая антоновка рыхлая слава и сочная пинк-леди, полосатая гала. И что-то еще, чего Дани не помнила, но о чем когда-то рассказывал дед. Чьи-то дома за заборами махали ей на прощанье окошками, занавесками, карнизами, выгоревшими рубероидными скатами крыш. Какие-то из них были заброшены, в каких-то кипела жизнь. И Даня словно видела за ними свой. Вот же он, мелькает голубыми бликами, как небо, как нагретая вода в надувных бассейнах на задних дворах, как резиновые сапожки малыша, брошенные на крыльце после недавнего дождя. Кот спал рядом, свернувшись в переноске, и она иногда открывала дверцу, чтобы погладить его. Перед ней на коленях лежала раскрытая и исписанная тетрадь. Слева на нотном стане были рассыпаны кружочки и палочки. Это Егор неуверенно выводил ноты мягким карандашом. Она не сказала ему, что уезжает. Просто позвонила родителям и попросила их не мучить его больше занятиями музыкой. Они с удивлением согласились. Справа ее почерком, тоже несмелым, были набросаны слова. «Шпаргалка ко взрослой жизни», чтобы не сбиться, не забыть, не растерять все дыхание и не заплакать, пока будет говорить. Даня глянула на левый лист. «Тили-тили-тили-бом, загорелся кошкин дом». Глянула на правый лист. Выдохнула. Набрала номер. Приложила телефон к уху. Послушала гудки, почти увязла в них. И вдруг услышала. «Пронто? Алло!»